Сегодня после обедни у меня был долгий разговор с мадемуазель Луизой. До сих пор я редко виделся с ней в церкви по будним дням, поскольку ее положение гувернантки в замке обязывает нас обоих к предельной сдержанности. Госпожа графиня ее очень ценит. Мадемуазель Луиза, кажется, намеревалась принять постриг, уйти в монахини, в орден святой Клары, но посвятила себя заботам о престарелой больной матери, умершей только в прошлом году. Оба мальчика ее обожают. К сожалению, старшая дочь, мадемуазель Шанталь, не проявляет к ней никакой симпатии и как будто даже находит удовольствие в том, чтобы унижать ее, обращаясь как с прислугой. Это, возможно, всего лишь детские выходки, но они жестоко испытывают терпение мадемуазель Луизы, которая, как мне известно от госпожи графини, происходит из очень хорошей семьи и получила превосходное воспитание. Мне дано было понять, что в замке одобряют мое решение обойтись без домоправительницы. Там считают, однако, предпочтительней, чтобы моим хозяйством все же раз или два в неделю занималась приходящая прислуга, хотя бы из принципа. Конечно, это вопрос принципа. Дом священника, в котором я живу, весьма комфортабелен. Если не считать замка, он самый красивый в округе, и при этом стану сам стирать белье, тут могут увидеть вызов. Вероятно, я также не вправе жить иначе, чем мои собратья, которые ничуть не состоятельнее меня, но более умело распоряжаются своими скромными ресурсами. Я искренне убежден, что мне совершенно безразлично, как жить, бедно или богато, но пусть бы уж наши верхи решили этот вопрос раз и навсегда. От нас требуют обстановки буржуазного благополучия, которое нам не по карману. Сохранить достоинство можно и в нужде. К чему поддерживать видимость? И к чему делать из нас нищих? Я утешал себя мыслью, что буду преподавать начало закона Божьего, давать частные уроки, готовя детей к первому причастию, в соответствии с пожеланием святого папы Пия X. Еще и сейчас сердце мое разрывается от нежности, едва я заслышу с кладбища жужжание их голосов и постукивание этих маленьких сабо, подбитых железом, на пороге церкви. Сините парвулос. Я мечтал, как стану говорить им теми детскими словами, которые так легко приходят мне на язык, обо всем, что вынужден таить в себе, о чем нельзя сказать с кафедры, где мне усиленно рекомендовали быть сдержанным. О, я не приступил бы границ, разумеется. Но я был так горд, в общем, что мне предстоит объяснять не дроби или гражданское право, заниматься не этим ужасным наглядным обучением, которое в самом деле всего лишь наглядно, не более того. Человеку обучаться у вещей. К тому же я давно избавился от мучительного страха, присущего, думаю, любому молодому священнику, вынужденному оперировать некоторыми словами, некоторыми образами, страха вызвать смешки, страха двусмысленности, который пресекает всякий порыв и невольно заставляет держаться в пределах суровых доктринальных поучений, формулируемых на языке, совершенно истертом, но зато проверенным, так что он никого не задевает, и обладает хотя бы достоинством, благодаря самой своей неопределенности и скуке, отбивать всякую охоту к ироническим комментариям. Слушая нас, слишком часто можно подумать, что мы проповедуем какого-то бога-спиритуалистов, верховное существо, не знаю, что там еще, во всяком случае, нечто вовсе не похожее на Господа нашего, познанного нами, как нашего чудесного живого друга, который сострадает нашим горестям, сопереживает нашим радостям, разделит нашу агонию и примет нас в свои объятия, на грудь свою. Я сразу ощутил сопротивление мальчиков и умолк. В конце концов, не их вина, если слишком раннее, неизбежное, знакомство с животными дополняется теперь еженедельными киносеансами. Когда их уста впервые сумели выговорить слово «любовь», оно уже было смешным, грязным словом, за которым они с удовольствием погнались бы, хохоча и забрасывая его камнями, как за жабой. Но девочки оставили мне некоторую надежду, в особенности Серафита Дюмушель. Это лучшая моя ученица на уроках катехизиса, веселая, аккуратненькая, и взгляд у нее, хотя и чуть дерзкий, но чистый. У меня мало-помалу сложилась привычка выделять ее среди менее внимательных подружек. Я часто ее спрашивал, получалось, что я ей говорю, как бы для нее. На прошлой неделе, выдавая в Ризнице еженедельную награду за успехи, благочестивую картинку, я безотчетно положил ей руки на плечи и спросил: «Тебе, наверное, не терпится принять святое причастие? Кажется, что время тянется слишком долго». «Нет», — ответила она мне. «Почему? Куда мне спешить?» Я опешил, хотя не так уж, впрочем, и возмутился. Я ведь знаю, как лукавы дети. Поэтому я спросил: «Но ты ведь все понимаешь? Ты так хорошо меня слушаешь». Тут в ее личике проступила какая-то жесткость, и она ответила, пристально глядя на меня: «Это потому, что у вас очень красивые глаза». Я, естественно, сделал вид, что не слышал ее слов. Мы вышли из Ризницы вместе, и остальные девочки, шушукавшиеся между собой, внезапно умолкли, а потом расхохотались. Ясно было, что они сговорились заранее. После этой истории я пытался вести занятия так же, как и прежде, не поддаваясь затеянной ими игре. Но бедняжка, без сомнения подстрекаемая другими, преследует меня, корча из-под тишка гримасы, кокетничает, строит из себя взрослую женщину и вызывающе задирает юбку, чтобы затянуть потуже шнурок, который служит ей подвязкой. Господи, дети всегда дети. Но откуда такая враждебность в этих малютках? Что я им сделал? Монахи приемлют муки ради душ, а мы приемлем муки от душ. Эта мысль, посетившая меня вчера вечером, всю ночь бодрствовала у моей постели, как ангел. Сегодня 3 месяца, как я получил назначение в Амбрекур. Уже 3 месяца. Усердно молился утром за мой приход, за мой бедный приход, за мой первый и, не исключено, последний приход, ибо я хотел бы здесь и умереть. Мой приход. Слово, которое невозможно произнести без волнения. Что я говорю? Без порыва любви. А между тем, пока за ним стоит для меня только нечто смутное. Я знаю, что мой приход действительно существует, что мы связаны навечно, ибо он — живая частица нетленной церкви, а не какая-нибудь административная фикция. Но я хотел бы, чтобы Господь отверз мне глаза и уши, дал увидеть лицо моего прихода, услышать его голос. Не слишком ли много я прошу? Его лицо, его взгляд. Это должно быть мягкий, печальный, терпеливый взгляд. Я представляю себе, что он немного похож на мой собственный, когда я перестаю сопротивляться и отдаюсь течению той великой незримой реки, которая несет нас всех вперемешку, живых и мертвых, в глубины вечности. И не взгляд ли это всего христианского мира, всех приходов или даже, возможно, всего рода человеческого? Тот, что узрел Господь с высоты креста, да простится им, ибо не ведают, что творят. Мне пришло в голову использовать этот пассаж, несколько его обработав, в воскресной проповеди. Взгляд прихода вызвал улыбку, и я на мгновение осекся посреди фразы с ощущением, увы, слишком отчетливым, что разыгрываю комедию. Бог ведает, однако, что я был совершенно искренен, но в образах, чересчур тронувших наше сердце, всегда есть нечто нечистое. Убежден, что тарсийский протоиерей осудил бы меня. Выходя после обедни, господин граф сказал мне своим странным голосом, чуть в нос: «Вас посетило вдохновение». Я готов был сквозь землю провалиться. Мадемуазель Лиза передала мне приглашение отобедать в замке в следующий вторник. Хотя меня несколько стесняло присутствие мадемуазель Шанталь, я, тем не менее, собирался ответить отказом. Но мадемуазель Луиза незаметно сделала мне знак, чтобы я принял приглашение. Во вторник ко мне опять придет прислуга. Госпожа графиня столь добра, что платит ей за один рабочий день в неделю. Мне было до такой степени стыдно за свое белье, что я побежал с утра в Сен-Вааст и купил 3 сорочки, кальсоны, носовые платки. Короче, мне едва хватило 100 франков господина тарсийского кюре, чтобы покрыть этот крупный расход. Кроме того, мне придется кормить ее обедом, а женщина, которая работает, нуждается в приличной пище. К счастью, тут пригодится мое бордо. Вчера я разлил его в бутылке. Оно показалось мне несколько мутным, но тем не менее ароматным. Дни проходят, проходят. Да чего же они пусты? С повседневными обязанностями я еще как-то справляюсь, но выполнение той скромной программы, которую наметил для себя, всякий раз откладываю на завтра. Отсутствие навыка очевидно. А сколько времени отнимает у меня хождение? Одна из деревень, приписанных к приходу, в 3 километрах от церкви, другая — в 5. От велосипеда толку мало, так как если я поднимаюсь на нем в гору, особенно натощак, у меня начинаются чудовищные боли в желудке. Мой приход такой крохотный на карте. Но ведь если взять какой-нибудь школьный класс, где всего 20 или 30 учеников примерно одного возраста и одного социального положения, послушных одной дисциплине и обучающихся одним и тем же предметам, то и там учитель начинает разбираться в своих воспитанниках только во 2-й четверти. Мне чудится, что моя жизнь, все мои силы уйдут в песок. Мадемуазель Луиза приходит теперь ежедневно к святой обедне, но она появляется и исчезает так быстро, что я иногда даже не успеваю заметить ее присутствие. Не будь ее, церковь оставалась бы пуста. Вчера встретил Серафиту в сопровождении господина Дюмушеля. Лицо этой девочки меняется день ото дня. Прежде оно было таким подвижным, переменчивым. Теперь я нахожу в нем что-то очерствевшее, не по возрасту жесткое. Пока я разговаривал с нею, она глядела на меня с таким стесняюще пристальным вниманием, что я не мог не покраснеть. Быть может, мне следовало бы предупредить ее родителей. Но о чем? На листке, оставленном, без сомнения, умышленно в одном из катехизисов и найденном мною сегодня утром, чья-то неумелая рука нарисовала женскую фигурку и надписала: «Зазноба господина кюре». Поскольку книги я раздаю без всякого порядка, как попало, автора этой шутки искать бесполезно. Напрасно я твержу себе, что без такого рода неприятностей не обходятся даже самые лучшие учебные заведения. Это успокаивает меня лишь отчасти. Учитель всегда может довериться начальству, выждать. Тогда как здесь... Приять муки от душ. Всю ночь я твердил про себя эту утешительную фразу. Но ангел не вернулся. Вчера пришла госпожа Пегрио. Она так явно выражала недовольство платой, положенной госпожой графиней, что я счел должным прибавить 5 франков из собственного кармана. Вино я, очевидно, разлил в бутылке преждевременно и без необходимых предосторожностей, так что оно испорчено. Я нашел в кухне бутылку, почти не початой. Конечно, характер у этой женщины тяжелый, манеры неприятные, но нужно быть справедливым. Даю я неуклюже, с какой-то нелепой принужденностью, которая вводит в заблуждение. Я почти никогда не ощущаю поэтому, что сделал человеку приятное. Может, как раз из-за того, что мне этого очень хочется. Людям, кажется, я дал, скрипя сердце. Во вторник мы собрались у эбютенского кюре на ежемесячную лекцию. Тема, рассмотренная господином аббатом Тома, лиценциатом исторических наук, реформа, ее истоки, ее причины. Поистине, состояние церкви в XVI веке заставляет содрогнуться. Пока лектор излагал свой предмет, поневоле несколько однообразный, я наблюдал за лицами слушателей и не находил в них ничего, кроме вежливого любопытства, в точности, как если бы мы собрались на чтение каких-нибудь глав из истории фараонов. Это внешнее безразличие некогда выводило меня из себя. Теперь я вижу в нем свидетельство великой веры, возможно, также великой безотчетной гордости. Ни одному из этих людей не пришло бы на ум, что церковь в опасности, какие бы к тому ни были основания. Моя собственная убежденность, разумеется, ничуть не меньше, но, возможно, она другого рода. Их спокойная уверенность приводит меня в ужас. Я сожалею, что написал «гордость», однако не могу отказаться от него, не находя другого, более точного, чтобы передать это чувство, такое человеческое, такое конкретное. В конце концов, церковь не некий идеал, который предстоит воплотить. Она существует, и они внутри нее. После лекции я позволил себе робко намекнуть на программу, намеченную мною для себя. О половине пунктов я еще умолчал. Им нетрудно было мне доказать, что ее выполнение, даже частичное, потребовало бы 48 часов в сутки и такого личного влияния, которого у меня нет, да, возможно, никогда и не будет. К счастью, общее внимание отвлек от меня ленбургский кюре. Он, будучи крупным специалистом в этой области, великолепно осветил проблему деревенских касс взаимопомощи и сельскохозяйственных кооперативов. Возвращение домой было довольно унылым. Моросило. Как немало я выпил, от вина у меня ужасно разболелся живот. Нет сомнения, с осени я сильно исхудал, и выгляжу, должно быть, все хуже и хуже. С некоторых пор меня уже и не спрашивают о моем здоровье. Неужели у меня не хватит сил? Как я ни стараюсь, мне трудно поверить, что Господь возьмет у меня все до конца. Воспользуются мною, как всеми остальными. С каждым днем меня все больше поражает собственное неведение самых элементарных деталей практической жизни, которые, кажется, известны каждому, без всякого обучения, как бы интуитивно.